Среда или сознание? Почти чудовищно, как люди могли дойти до такого состояния сознания, что в мнении и воле большинства увидели источник и критерии правды и истины. Николай Бердяев. И здесь мы подходим к философскому вопросу, над которым на протяжении долгого времени ведутся споры материалистов с идеалистами. Правильно, а что нет? Он просто берет без всякой оценки то, что ему предлагает общество, а затем отстаивает эти ценности как свои собственные. Если же сознание сильное, таких людей мы называем осознанными, то оно способно противостоять среде, изменяя ее под себя. Этому способствует хорошая информационная база, философия, психология, художественная литература, история. Плохо образованные люди более подвержены манипуляциям извне. Если решение требует усиленной интеллектуальной работы и вызывает стресс, мозг экономит все силы. Ему проще взять готовое решение, которое предлагается обществом. Это называется выбором по умолчанию. Поэтому то, насколько сильно окружение будет влиять, напрямую зависит от личности человека, его чувства самодостаточности, интеллектуальных способностей и степени осознанности.